Лучше стоять на своих собственных ногах. Лучше плавать в своем челне. Лучше идти самому, чем на поводу. Лучше надеяться на свои силы, чем на чужие. Щит света не всегда к нашим услугам. Как же тогда, когда его нет? Даже шлем, щит и оружие света нуждаются в умении пользоваться ими. Рука нужна твердая, чтобы держать щит. Закалка духу нужна. Смена противоположных условий служит такой закалкой. Сперва друзья и близкие около. Потом одиночество. Сперва явная опека и защита, потом без них. Так на чередовании противоположностей закаляется дух. Палаты дворца и угол сапожника – хорошая иллюстрация изменения условий воплощения. Также характерно для ускорения опыта разнообразие быстро меняющихся внешних условий данного воплощения. В этом можно усмотреть заботу того, кто ведет. Но нужно доверие, чтобы использовать до конца даваемые возможности. Без доверия водящей руки они теряют свой смысл.